Братья и сестры, ну, так хотел очень видеть вас всех. Хотел видеть ваше помещение, где вы собираетесь. Но у вас что-то как овечек в загоне маленько сегодня. Беседу с вами давайте проведем. Я буду задавать вопросы, вы будете давать ответы. У меня первый вопрос. Чем нас Бог призвал к спасению? Давайте по Слову Божьему, чтобы было «призвал нас Бог». Благодать. Благодать у нас Бог спас. А чем призвал? Давайте читать. Второе соборное послание святого апостола Петра, первая глава, будем читать с 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы мы через них соделались причастником божеского естества». Так чем нас Бог призвал? Славою и благостью. Смотрите, не употребил силу Бог, не употребил власть, а употребил славу свою и доброту. Благость – это доброта. Славою призвал нас Бог и благостью. Это великая Его милость к грешникам. Призвал нас славой и благостью. Смотрите, сияние славы. Второе послание Коринфянам. Бог, повелевший из тьмы в свету воссиять, озарил сердца наши, дабы просветить нас познанием славы своей в лице Иисуса Христа. 4 глава, 6 стих. Повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Просветить нас познанием славы Божьей. Это велико. Но, дорогие друзья, призвание это еще не значит избрание. А у меня второй вопрос за ним стоит. А чем же Бог нас избрал? Я еду, думаю, и одна тема, вторая. Думаю, так легенько побеседовать с друзьями, открыто. Потому что кальвинизм проникает в ряды христианские. Как Бог, если избрал человека, все, он избранный, и уже он не может отпасть. Это кальвинистское учение. А мы имеем Евангелие, Слово Божие, которое говорит, что можно отпасть. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Как-то у меня японский пастор приехал на Дальний Восток, и мы с ним несколько часов, ну, больше 5 часов, говорили, можно ли потерять спасение или нет. Он профессор, грамотный ямагиси, а я-то кто? Узник. Я говорю ему, я не позволю, чтобы это вы так внедряли, потому что, ну, избрание это великое, но оно осуществляется. Вы сейчас мне подскажете, чем нас Бог избрал. Мы будем в основном сегодня говорить об избрании, дорогие друзья. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Бог избрал нас как к спасению не одним делом только, через освящение Духа с большой буквы и веру истине. Сколько здесь лиц участвует? 2. Бог и человек, которого Бог призывает. Бог нас призвал, дорогие друзья, славой и благостью, а избрал нас Бог через освящение Духа и веру истине. Вот не будет избрания без веры истины. Вот и все кальвинисты разбиваются этим одним стихом, что Бог-то с своей стороны нас освящает, избирает Духом Святым, а наше участие каждого человека – вера истине. А что такое истина? Когда-то Пилат спросил Иисуса Христа, помните, а что есть истина? И Пилат, не дождавшись ответа, ушел. А перед ним стояла истина, поруганная, осмеянная, уничиженная. Что есть истина? Веру истине. Дорогие друзья, в нем и вы услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Ефесянам 1:13. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Бог без нашей веры не произведет никакой работы, дорогие друзья, особенно в спасении. Для спасения индивидуальная вера каждого, каждого. И этот стих, я уже два раза его процитировал, Ефесянам 1:13, четко говорит, что кого Бог через освящение спасает или избирает. Итак, мы с вами, ну, установили по Слову Божию, что человек избранный через освящение Духа и веру истине. Для какой цели мы избираемся Богом? Послание к Ефесянам 1:4. Цель Божьего избрания. Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. И я хочу вам сказать, что Бог этого достигнет. Через все трудности, наше сопротивление, нашу где-то гордость, наша где-то непокорность. А Бог избирает. И так чудно стих гласит, так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, цель, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Слышите, какая высокая планка, святы и непорочны. Друзья дорогие, Бог-то избрал нас и цель поставил такую высокую, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним. У меня еще вопрос. А кого же избрал Бог? Первое послание святого апостола Павла к Коринфянам, 1 глава, 27 стих. Дорогие друзья, видите, кого Бог избрал? Немощные, ничего не значущие, ничего не стоящие, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Вот я большой человек, потому меня избрал Бог. Я генеральный директор. Но Бог избрал не мудрые мира, чтобы посрамить мудрые. Немощные мира избрал, чтобы посрамить сильные. Незнатные, уничиженные, ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащие. Чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Ну, еще апостол Яков во второй главе соборного послания, 5 стих, говорит так. «Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которые Он уготовил от создания мира?» Человек бы избрал благородные, такое видное, а Бог вот так. «Идите по изгороди». И зовите всех хромых, увеченных, слепых, все зовите на спасение. Бог и так смотрит, как человек. Бог посылает Самуила в дом Иессея, 16 глава 1 книги Царств, помазать на царя его сыновей, у него 8 их. И подходит первый красавец, высокий ростом, стройный воин. Он говорит, нет, Бог его не избрал. А он говорит, а что ж такое, Самуил спрашивает. Я смотрю не как смотрит человек. Человек смотрит на лице, а Бог смотрит на сердце. Вот потому Бог-то избирает, дорогие друзья, это. Но теперь еще у меня вопрос. Откуда нас избрал Господь? Евангелие от Иоанна, 15 глава, 19 стих. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Но как вы не от мира, я избрал вас от мира. Откуда нас Бог избрал? Вот этого лукавого рода, из этого мира. И смотрите, какая громадная Москва, да? Сколько машин я сегодня видел. Наверное, за всю свою жизнь столько не видел. 2 часа в этих пробках. Это. Уже огорчился даже, да? Из этого мира по крупичке избрал Бог. Избрал нас Бог из мира. Мы должны это помнить. Не вы, есть, еще есть, знаете, 16 стих 15 главы Матфея. Не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите у Отца во имя Мое, дал вам. Дал вам. Значит, мы избраны Богом, Духом Святым при нашей вере. Избраны для великой цели, святые и непорочны перед Богом. Избраны, дорогие друзья, кто? Бедные, нищие, ничего не значащие люди в мире. Да, избраны откуда? Из мира. Ну, а теперь у меня еще один вопрос. Ну, это вы уже все знаете. Какая одежда избранного? Колоссянам послание, 3 глава, с 12 стиха. Как избранные Божии, с таким прилагай святые и возлюбленные. В милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисхождение и прощение, более всего в любовь, которая есть совокупность совершенства и владычествует в сердцах ваших мир Божий. Дорогие друзья, это нам надо все знать. Какую мы должны одежду носить? И вот знаете, как страдает народ Божий, когда отсутствует первый штрих одежды – милосердие. А вы знаете, что любовь делает? Любовь милосердствует. Любовь милосердствует. Значит, кто не умеет этого, Христос в 6 главе Евангелия от Луки говорит, будьте милосердны, как милосердный Отец ваш Небесный. Мы к себе милости хотим Божией, а вот к ближнему милости не проявляем. Одежды этой нет. Облекитесь, как избранные Божии святые и возлюбленные. И еще раз повторите, и изучите это место, дорогие друзья. Изучите, и чтобы вам было понятно, какая одежда. Милосердие, благость, доброта, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Вообще, говорят даже ныне по радио, вот так вот твердят, что такие, если нет таких качеств в человеке, он не имеет права управлять народом. Когда есть вот это все, милосердие, благость, смиренно, мудрее, облекитесь, а более всего в любовь, которая есть совокупность совершенства. Я еще должен спросить один вопрос. Скажите мне, а что мы должны делать с своим избранием? 2 Петра 1:10. Наше звание и призвание, и избрание мы должны стараться делать твердым и твердым. Более и более твердым ваше звание и призвание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего Иисуса Христа. Один еще вопрос. Через что мы становимся причастниками божеского естества? Бог достигает в дитяти своем божеское естество, природу свою Бог достигает. Каким образом? Через что? Как от божественной силы Его, даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми славой и благостью дарованы нам, слушайте внимательно, дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастником божеского естества. Смотрите, они называются великими и драгоценными обетованиями. Как-то помню, один год трудно было с литературой, я достал духовную литературу и пришел в Дергачи на молодежное собрание и говорю, кто назовет мне 30 божьих обетований, хороший же получите словарь Гилея. Гриша мой еще живой был, давай, значит, быстро искать тот, другой, и не могут найти 30 обетований. А в тот год давалось задание братьям через листок выучить 90-й псалом. Ну, когда они не смогли ответить, я говорю, а кто выучил псалом 90-й? Ой, я. А сколько у них? А у нем больше 30 обетований в одном псалме. Ай, за голову взять. Но никто не получил справочника, потому что не ответили. Божьи обетования, дорогие друзья, это чудо. В 31-м псалме, 8 стихом, 4 обетования сразу. Уразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобой. Бог обещает. И через эти обетования делает нас причастниками Его божеского естества, Божьей природы, дорогие друзья мои. Поэтому, ну, вот так кратко, с чем хотел поделиться, немножечко с вами познакомиться, побеседовать. Очень хорошо у вас, уютненько, слава Богу. А теперь хочу вместе с вами помолиться. Сотворят мы жизнь.